Виктор Гюго возвысился над своим веком. Подобно всем гениям, Гюго был создан из единой глыбы. И в наши дни читатели разных стран стремятся ближе узнать из его книг Францию, понять душу ее народа. Виктору Гюго я обязан тем, что твердо следую своим убеждениям и в 79 лет по-прежнему придерживаюсь тех же взглядов и питаю те же надежды, что в молодости. К сожалению, я не обладаю ни такой энергией, ни той силой, которая присуща гению Гюго. У нас, возможно, есть одна общая черта — глубокая любовь к маленьким людям. Заслуга Виктора Гюго в том, что он понимал их, хотя и принадлежал к другой социальной среде. Статьи и воспоминания. Он был защитником демократии. Какие отношения, господин Жорж Семенон, связывали вас с Чарли Чаплином? Семенон. Я был очень дружен с ним, с Уной и со всей его семьей. Я знаю всех его детей, играл с ними, они выросли у меня на глазах. Сколько времени вы были знакомы с Чаплиным? Семенон. Со времен Голливуда, то есть очень давно. Какое место вы отводите Чаплину в мире искусства? Семенон. Чаплин слишком велик, чтобы можно было его оценивать. Возможно, он один из тех редких людей, которых будут вспоминать через 3 или 4 столетия. Он создал не просто киноперсонаж, он создал маленького человека. Точнее, взгляд на, как бы это сказать, раздавленного человека, который сейчас остается раздавленным. По-моему, до него этого не сделал никто. По сути дела, это такой же маленький человек, которого вы описываете в своих романах. Семенон, правильно. Но я не уверен, стоит ли мне об этом говорить, ибо это означало бы, что я хочу пристроиться к славе Чаплина. Славе вполне заслуженной. Что же касается его личной жизни, то самым замечательным человеком в его судьбе стала Уна. Это идеальная женщина, которая подарила ему покой, счастье и вообще все, не говоря о 8 детях за 34 года их совместной жизни. Вы были близко знакомы с Чаплиным. Отличался ли он от того образа, который сложился у всех? Семенон, отнюдь нет. Он был очень гостеприимный и веселый человек. Когда он говорил, он играл. Рассказывая нам историю, он всю ее передавал жестами и мимикой. Даже если дело происходило во время обеда, он вставал и, жестикулируя, начинал свой рассказ. Можно ли сказать, что он был самым великим в истории кино? Семенон, без всякого сомнения, он превосходит всех остальных на 1000 голов. Какова была ваша реакция, когда вы узнали о его кончине? Семенон, мне трудно говорить, просто нечего сказать, я был раздавлен. Я ожидал его смерти в течение нескольких недель, так же, как его дети и жена. Все мы знали, что это конец. Но несмотря ни на что, когда это случилось, мы все почувствовали себя осиротевшими. Смерть Чаплина меня потрясла, ведь умер друг, человек действительно необыкновенных личных качеств. Чаплин не только гениальный художник. Можно утверждать, что он нашел способ выразить самое патетическое, что есть в человечестве. Считаете ли вы, что персонаж, созданный Чарли, воплощает черты современного человека? Семенон, я скажу даже, что в формировании современного человека большая заслуга Чарли Чаплина, то есть созданного им персонажа. Он придумал особый образ мышления, своеобразную форму бунтарства, что проявилось в самых первых его фильмах. Сначала американцы думали, что он хочет показать смешного героя, и за это аплодировали ему. заметив, что этот так называемый смешной герой на самом деле реален,